история. Хорошо все-таки, что я обогнал Исаю Джонса и пришел сюда первым. Теперь можно минуточку передохнуть и собраться с мыслями. Прошу прощения. Забыл представиться. Хью Парри. Почта. Вы спрашиваете, почему такое странное прозвище «Почта»? Видите ли, уже давно все наши деревенские новости становятся известными сначала мне, а потом уже всем остальным. Так уж повелось. Ну, в других городах, говорят, есть газеты, там пишут обо всем, что происходит на свете, но это в больших городах. А в нашей деревне есть только я, Хью Парри. Я знаю все. Сколько глиняных мисок принесла мужу в приданое миссис Моррис по прозвищу пекарня? Сколько кружек Элли выпивает по воскресеньям капитан Хьюз? Какие проценты берет со своих должников Мозес Робертс? Так что, если вас интересует что-либо касающееся обитателей нашей деревни, прошу вас, обращайтесь прямо ко мне. Найдется о чем рассказать. Ну, только, конечно, в другой раз. В другой раз. Сегодня я очень занят. Да, но без меня вы так ничего не узнаете. А, хорошо. Расскажу в двух словах, а потом за дело. Так вот. Если вам когда-нибудь доведется попасть в наши горы, в Уэльс, то вы сможете убедиться, что деревня наша не хуже прочих английских деревень. Все на месте. Есть деревенская площадь, где помещается трактирная сетка. Есть свой богач Мозес Робертс. Но я, кажется, отвлекся. Так вот, вчера вечером у нас в деревне произошло нечто невероятное. Готов побиться об заклад, что ничего подобного никогда не случалось во всей округе. Да что там, во всем Уэльсе. Началось все это так. Мы, то есть я, мисс Пек, миссис Моррис и Сая Джонс, собрались в трактире на сетке. Дело в том, что Мозес Робертс праздновал новоселье, а хозяйки у него нет. Вот он и пригласил нас в трактир. Надо вам сказать, там совсем неплохо. Зал выкрашен желтой краской, в углу стоят часы с большими черными стрелками. Иногда бьют. Над камином рукой трактирщика капитана Хьюза написано: «Джентльмены, во избежание недоразумений расплачивайтесь тут же при подаче заказанного». Ну, очень уютно. Ай, оступился. Да тут, оказывается, лужа на лужу. Как противно хлюпает в башмаках. Ведь подумать только, по такой-то грязи я всю ночь тащился за Сай Джонсом. Смотрите-ка, а вот сам мистер Исайя Джонс. Спрячусь-ка я тут вот за дерево и посмотрю, как встретит Алиба дорогого муженька. Исайя! Ну и натворил же он дел. Тьма, хоть глаз выколи. Вот. Вот ты. Что ж, выходит, правильно я поступил, что пробродил по деревне до петухов. Наверняка моя жена уже сейчас видит десятый сон. Смотри-ка, дверь не заперта. Боже милостивый, не спит. Алиба, ты только, пожалуйста, не дерись. Брось ты эту манеру, что читает. Да пойми ты, и так все говорят, нет у Исайя Джонса денег, так он синяки считает. Ну, ты чего же молчишь? Уже что, все знаешь, да? Ну, говори чего-нибудь, ну выругай меня. Ну, выругай, виноват. 100 раз виноват, кругом виноват. Ну, ты не молчи. Ты подожди. Понимаешь, нужны были 50 крон. Да зарезала. Нужны. А где были взять деньги? Я ведь не Мозес, у меня нет тугого кошелька. Верно? Да не молчи ты. Лучше уже запусти в меня миской с пудингом, как позапрошлую пятницу. Либо, вот что, если ты сейчас не заговоришь, я, пожалуй, сам тебя стукну. Чего? Что ты говоришь? Фу ты, пропасть. Ну, как это рыжая корова. Как же это случилось, что я в хлев-то попал? Ну, да все равно. Теперь уж все равно. Здравствуй, рыжая. Здравствуй, радость моя. Ну, как дела? Вот, и у меня неважные. А что еще будет? Как вывернуться из этого положения, ума не приложу. Сделаем так. Домой я сейчас не пойду, а там как-нибудь все и обойдется. Ну-ка, подвинься, рыжий, я заберу у тебя немного соломы. Вот. Спокойной ночи, рыжая. Что же делать, что же делать? Теперь он, наверное, проспит до полудня. А я-то обещал соседям разузнать, как встретит Алиба дорогого муженька. Что делать? Да ничего, видно, и не поделаешь. А, попробую все-таки подождать немножко тут. Вдруг он проснется. Совсем рассвело. Дом Джонсов теперь отлично виден, а я все стою тут, да болтаю. Ну и домишко облезлый, покосившийся, и как его до сих пор не сдуло во враг. Смотрите-ка, Алиба Джонс, отойду-ка я в сторонку к окну. Она с утра бывает очень сердита. Сая! Миссис Джонс! Сюда идет миссис Пек. Она пытается разнюхать все первой. Ну нет, шалишь, без меня еще не обходилось ни одно деревенское происшествие. Пока она доковыляет сюда на своей хромой ноге, я успею сбегать к капитану Хьюзу, трактирщику. Вместе с ним мы отправимся к Мозусу и приведем старика сюда. Я уверен, что скряга придет, полкроны на дороге не валяются. Ах, это вы, мисс Пек? С добрым утром, Либо Джонс. Можно войти? Пожалуйста, пожалуйста, входите. Вот не ожидала гостей в такую рань. Да, сейчас действительно раненько. Но такое чудесное утро. И так приятно пройтись. А я боюсь, мисс Пек, как бы это не повредило вашей хромой ноге. Я не жалуюсь. Уж если я смогла встать в 7 часов и поспеть сюда раньше всех, а мне как-никак исполнилось 65. Ну? Да, в апреле. То я полагаю, что найдется немало людей с обеими здоровыми ногами, которые стоят одной из них ближе к могиле, чем я. Как вы сказали? Ближе к могиле. Нет. Нет, как вы сказали, поспеть сюда раньше всех? Да-да-да. А с чего это вдруг взбредет людям в голову лезть к нам на гору? Поглазеть на меня, что ли? Ну, просто это так, знаете, соседи зайдут. Ах, соседи? Зачем это им приспичило такую рань, а? Ну, сейчас на часах только 7:30. Я бы и сама бы охотно повалялась в постельке, если бы мой дорогой муженек потрудился скипятить мне чаю. Так нет, он как... Заснул вчера хлеву, так и храпить не переставая. Никакими пинками его не разбудишь. Исай еще не вставал? Нет. А разве он вам не рассказывал, что с ним вчера произошло? Нет. Послушайте, послушайте, мисс Пек, ну зачем вы притащились, ни свет, ни заря? Ну-ка, выкладывайте-ка, выкладывайте, не морочьте мне голову насчет соседей. Ну-ну-ну-ну. Да, мы вчера повеселились на славу в кабачке на сетке. А Исай был так весел вчера и угощал всех нас угощал. Что, угощал всех вас? Исай-то? Как же это вдруг он изловчился? Откуда у него деньги взялись? Ты потом Мозес пригласил как бы в гости. Мы тоже так думали. Но... А как выпили по кружке пива, Мозес говорит, если честная компания хочет еще выпить, угощайте друг друга. Мне это будет только приятно. Да, все и начали угощать по очереди. А у Саи-то не было ни гроша. Так что, когда дошла его очередь, пришлось ему зарабатывать денежки. И Саю зарабатывать? Зарабатывать? А либо Джонс. Ну... Вы на меня не рассердитесь, если я расскажу вам все, как было дело. Рассержусь, да что вы, ничуть. Ну, давайте выкладывайте, ну, и поживее, давайте. Так вот, все мы были в кабачке на сетке. Но? И Хьюг Парри Почта, и миссис Моррис Пекарня, и Джон Робертс Рыба, и сам Мозес Робертс. Ох. Да. Так что часам к 9 единственным, кто еще не угощал, был ваш Исайя. Ну, Исайя, очередь за тобой, угощать пивом. А я с удовольствием. Ну, давай. Послушай-ка, Мозес, одолжи мне 500, я поставлю для вас всех круговую. Как бы не так. Если я одолжу тебе 500, то не видать мне больше этих денег, как своих ушей. Ну, я тебя очень прошу, Мозес, я отдам. Ну, когда-нибудь отдаст. Отдаст. Ну, ладно. О, спасибо. Эй, трактирщик, пиво на всех. Не-не-не, обожди. Подожди. Что такое? Вот что я сделаю. Если у тебя в хозяйстве есть хоть что-нибудь, за что можно дать 500, я эту вещь у тебя куплю. Как купил только что у миссис Моррис сапоги ее покойного мужа. Пожалуйста.